Книга «Второй исход», автор Вильям Прус, глава 1. Шабаш. Ночью в назначенный час слеталась всякая нечисть со всей планеты на шабаш. Ведьмы и колдуны, бесы всех мастей встречались с триумфом лукавого. Пиршество горой вина, зелье рекой. Танцы, игры, прыжки через костры. Многие показывали свои чары, чтобы развлечь повелителя тьмы. Старались жонглеры, играя с огнем, фокусники, танцовщицы, заклинатели змей. Один бес, Константин, сидел грустный, без всяких затей и идей. Все веселились, кроме его одного. Что же его озадачило? Что? Никто не заметил. Заметил король, царь, повелитель сил темных. «Со мной изволь», — прошептал Константину на ухо тиран. «Вы куда, повелитель?» — возмутилась толпа. «Я скоро вернусь. Без меня, король, есть и пока». Бес робко зашел в кабинет. Шеф массивные двери закрыл в сей момент. «Ты что же, любезный, мрачный такой, праздник испортить решил или как? Сколько лет веселился, а теперь мрачный вид? Чем опечален? В чем причина? Колись!» «Вы знаете, ваша светлость, ушам не верю. Ты назвал повелителя тьмы, ваша светлость? Уж не обкурился ты травки какой незнакомой? Ну, простите меня. А почему бы нам с вами не поиграть в ангелов света хотя бы на время? Я за тобой полночи следил. Судя по твоей задумчивой морде, ты что, какой план грандиозный задумал?» «Да, так и есть. Этот план не дает мне покоя до сих пор». «Теперь ясно, откуда мрачный вид. Ну что же, Константин, уж если ты что задумал, то, верю, игра эта стоит свеч. Но поскольку у нас праздник такого масштаба только раз в году, придется тебе, друг любезный, сменить маску на лице сейчас. Надеть ту, что была в фильме «Маска»?» «Да. Я эту комедию тоже люблю. Между прочим, главный герой засыпал неизвестным никому, а проснулся звездой после показа на экранах этой ленты. Это интересная идея, шеф. Возможно, и у нас такое шоу может быть. Ну что же, я рад. Бери на заметку. А теперь натяни улыбку до ушей и пошли к гостям веселиться. А то с нашей стороны это неуважение в прятки играть». Снова овации, триумф, когда они показались всем на глаза. Лукавый сел на трон, и по правую руку от него сел рядом Константин с улыбкой на лице. Царь бездны взмахнул рукой, и наступила тишина. Наступило время отчетов о проделанной работе за год. Каждый выходил и представлял свой удел и княжество, или свое поместье, и говорил о главных своих проделках, грязных делах за год и о планах на будущий год. После каждого такого доклада оратора провожали аплодисментами, сила которых зависела от того, как и сколько хлопает вожак этой шабашной стаи. Затем пиршество продолжалось, продолжались и танцы. А затем, по традиции, начались и оргии. Лучшие красотки из шести континентов, обученные искусству обольщения и любовным утехам, ждали в ложе своего повелителя. После бурной ночи все разлетелись по своим рабочим местам. Кто на чем? Некоторые ведьмы по старинке на метлах, а кто на современных средствах передвижения. А кто, владея магией посильнее, просто исчезали и появлялись там, где надо. Запели петушки, и наступила тишина на Лысой горе. Как будто бы и не было ничего. Хозяйки в окрестных деревнях по привычке пошли доить своих коров, а после дойки ахнули. Вместо молока лилась кровь, после чего коровы умирали. Куры снесли яйца не белые, а черные. Все, кто помоложе, перепугались и удивлялись всему. Только 90-летний старожил Степан знал истинную причину происходящему и успокаивал остальных. Ночью нечистая сила со всего свету слеталась, шабаш у них. «Успокойтесь, завтра все наладится, яйца куриные снова побелеют». «А как же коровы?» – причитали бабы. «А вот со скотиной беда, уж не вернешь». Сам бабы в шоке. Отродясь такого мракобесия, не видали еще. Видать, что архихудое задумали ироды. И Степан плюнул в сторону горы и перекрестился. И все перекрестились и шептали: «Свят, свят, свят, огради Господи!» Все угрюмые разбрелись по домам, а бабы еще долго горевали по своим кормилицам. А мужики с горя тоже понапивались да передрались по пьяни без ведомых причин. Один Константин, ухмыляясь, знал причину, поскольку это он их задурманил и напустил дурману в их головы. Затем весь день вся нечисть отсыпалась. Перед сном Константин обдумывал свой план и доклад при будущей встрече с Лукавым. Затем, улыбаясь, заснул, как невинный младенец.